У дороги оно влажно блестело, вспахано землей, а дальше к лесу еще топорщилось коричневым картофляником. В рыжей развороченной земле янтарно желтели круглые картофелины. Горьковато пахло дымом. Невдалеке на меже горел костерок. В нем с утра до ночи пеклась картошка. Утро было сереньким, ветреным. Дым от костерка слался над самой землей, цепляясь за сухую ботву. Ребята шли цепочкой. На каждого приходилась борозда. С края я увидел Лиду. Она передвигала перед собой круглую плетеную корзинку и ритмично наклонялась. Помню, меня рассмешило, что на руках у нее были черные кожаные перчатки. Она брала картофелины кончиками пальцев и аккуратно опускала их в корзинку. «Интересно, как можно работать в перчатках?» — подумал я. «Это ведь так здорово — ощущать кончиками пальцев мягкую сыпучесть земли, тугую упругость картофелины. Господи, лишать самое себя такого удовольствия!» А потом я вдруг увидел, что Лида подбирает только самые крупные картофелины, которые плуг вывернул на поверхность, а остальные ловко пригребает рыхлой землей. Сначала я сам себе не поверил. Разве ж так можно? Ведь после нас никто не будет больше ковыряться в этой земле. Сколько картошки зря сгниет. Мне будто кипятком в лицо плеснули. Я даже зажмурился, чтобы уберечь глаза. «Что же ты делаешь, Лида? Мне наплевать на тех, кто сочтет меня мелочным ханжой. Нашел, мол, о чем говорить о картошке. Сколько ее каждый год остается гнить в земле. Мне наплевать на тех, кто так скажет, потому что я голодал и хорошо помню, что это за штука». 42 по 46 осенью, когда заканчивалась уборка, мы с матерью, наши соседи, тысячи и тысячи людей брали лопаты и шли перекапывать колхозные поля. Мы перекапывали их метр за метром и к вечеру тащили домой кто по котомке, а кто и по ведру самой мелкой картошки. Тогда ее убирали не так, как теперь. Чтобы набрать ведро, нужно было перелопатить целый загон. А веснами, когда с полей только-только сходил снег, мы снова приходили на эти же или на другие поля, тоже перекопанные в свое время, и снова искали картошку. Мы копались в холодной мокрой земле, и мерзлые картофелины, которые нам удавалось находить, расползались в наших руках в черную кашицу. Мама пекла из этой кашицы лепешки. Лепешки получались черные, будто вываленные в золе, и приторно сладкие. Шайморами они назывались, вот как. И трудно, ох, трудно было наковырять мороженых картофелин, чтоб хватило на целую сковородку шайморов. Филолог называется. Все никак не могу установить, откуда взялось это слово. Неужели Лида никогда их не пробовала? Наверное, нет. Тот, кто запомнил вкус шайморов, не станет закапывать в землю картофелины, похожие на куски янтаря. Не то теперь время, чтоб кто-нибудь отправился весной их разыскивать и сказал бы в душе тебе за такую работу спасибо. Я молча сбросил пиджак, снял протезы и закатал рукава рубашки. Потом взял точно такую же, как у Лиды, корзинку, валявшуюся возле дороги, и зашел в начало ее борозды. Вспаханная совсем недавно, земля была мягкой, не то что та, которую мы, бывало, вскапывали весной лопатками. Картофелины вылузгивались из нее, как маленькие солнца. Их было много, этих маленьких солнц. Ребята заметили меня и подошли. И Лида подошла тоже. На щеках у нее горели красные пятна, как тогда, после экзамена. И каким же взглядом она на меня посмотрела. Не дай мне Бог еще когда-нибудь увидеть такой взгляд. А вечером на комсомольском экстренном собрании с нее снимали стружку, и кто-то, кажется, Вацлав Маневич, действительно предложил исключить ее из комсомола и просить ректорат отчислить из университета. Но Андрей сказал, что это явный перегиб, и ребята согласились с ним и проголосовали за строгий выговор. А я сидел, забившись в уголок, и чувствовал себя самым последним на свете подлецом. Я ж вовсе не думал, что все так обернется. Просто я ненавижу, когда плохо делают любую работу. А тут еще эти проклятые шайморы. Я все это помню, Костя. Помню, что не я, а ты помог ей во второй раз пройти эту бесконечную борозду. Но все-таки однажды она мне сказала: «Саша, я тебя люблю». А говорила ли она тебе это хоть раз?